Музыка. В музыке романтизм как направление складывается в 1820-е годы. Завершающий период его развития, получивший название неоромантизма, охватывает последние десятилетия XIX века. Ранее всего музыкальный романтизм проявился в Австрии, Шуберт, Германии, Гофман, Вебер, Шпор, Мендельсон, Бартольди, Шуман, Вагнер и другие, и Италии, Паганини, Беллини, Ранни, Верди и другие. Несколько позднее во Франции, Берлиоз, Обер, Мейербер и другие, Польша, Шопен и Венгрии, Лист. В каждой стране он обретал национальную форму. Порой и в одной стране складывались различные романтические течения — Лейпцигская школа и Веймарская школа в Германии. В ряде стран романтизм, не получив целостного самостоятельного выражения, проявился в творчестве отдельных композиторов — Арябьев, Верстовский, Ранний Глинка, Римский-Корсаков и другие кучкисты. Чайковский и Скрябин в России, Сметана и Дворжак в Чехии, Грик в Норвегии и другие. В Австрии и Германии важные романтические черты получили развитие в творчестве Брамса, Брукнера, Штрауса и других. Если эстетика классицизма ориентировалась на пластические искусства с присущими им устойчивостью и завершенностью художественного образа, то для романтиков выражением сути искусства стала музыка как воплощение бесконечной динамики внутренних переживаний. Музыкальный романтизм воспринял такие важнейшие общие тенденции этого направления, как антирационализм, примат духовного и его сосредоточенность на внутреннем мире человека. Отсюда особая роль лирического начала, эмоциональная непосредственность, свобода выражения. Как и романтическим писателям и поэтам, музыкальным романтикам присущ интерес к прошлому, к далеким экзотическим странам, любовь к природе, преклонение перед народным искусством. В их сочинениях были претворены многочисленные народные сказания, легенды, поверья. Народную песню они рассматривали как прооснову профессионального музыкального искусства. Фольклор был для них подлинным носителем национального колорита, вне которого они не мыслили искусства. Гораздо шире представлены ирония, юмор, даже гротеск. Одновременно усиливается национально-патриотическая и героико-освободительная тематика — Шопен, а также Лист, Берлиоз и другие. Большое значение приобретает музыкальная изобразительность, звукопись. В соответствии с общими тенденциями романтической эстетики, многие композиторы и романтики стремились к синтезу искусств. Синтетические жанры, обновившись, приобрели в эпоху романтизма особое значение. Так, скромную прежде песню Шуберт, а позднее Шуман, Лист и Вольф сделали носителем глубокого содержания и вывели на одно из самых почетных мест среди других жанров. В качестве разновидности песни большое развитие получает вокально-инструментальная баллада. Складывается и достигает расцвета жанр песенного цикла. «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» Шуберта, «Любовь и жизнь женщины» и «Любовь поэта» Шумана и другие. Центром внимания многих композиторов стал наиболее синтетический жанр — опера, основанная у романтиков главным образом на сказочно-фантастических, волшебных, рыцарско-приключенческих и экзотических сюжетах. Первой романтической оперой была «Ундина» Гофмана. Позднее большой вклад внес Вебер, оперы «Вольный стрелок» 1820 год, «Иврианта» 1823, «Оберон» 1826 и другие. Романтические оперы создали также Маршнер и Лорцинг, Беллини и Верди, Берлиоз, Обер, Мейербер и другие. Вагнер, романтически переосмысливая оперу, выдвинул идею объединяющего все искусство произведения и пытался осуществить ее в зрелых операх «Летучий голландец» 1841, «Лоенгрин» 1848, «Театрология кольцо Нибелунга» 1854-1874. «Тристан и Изольда» 1859, «Нюрнбергские мейстерзингеры» 1867, «Парсифаль» 1882. В инструментальной музыке остались определяющими жанры симфонии, камерного инструментального ансамбля, сонаты для фортепиано и для других инструментов. Однако они были преобразованы изнутри. Например, в сонатно-симфонических циклах стали главенствовать не драматическое напряжение и логика развития темы, а свободное сопоставление отдельных эпизодов, картин настроений, симфонии, камерные ансамбли и сонаты Шуберта и Шумана. Общая лирическая направленность обусловила в сонате и симфонии большую, чем прежде, роль песенности, напевного начала. В инструментальных сочинениях разных форм ярче сказывается тенденция к музыкальной живописи. Музыкальная программность выступает в романтизме как одна из форм синтеза искусств. Происходит обогащение инструментальной музыки через единение с литературой. Программность становится важной не только в симфонической музыке, но и в других видах музыкального инструментализма, в том числе фортепианной музыки. В музыкально-исполнительском искусстве романтизм проявился в эмоциональной насыщенности исполнения, богатстве красок, в ярких контрастах виртуозности. Паганини, Шопен, Лист.